Глава 4. Плеснув пару жмений ледяной воды в лицо, проснулся моментом. На бритье времени уже нет, а вот клыки почистить надо обязательно. Во рту после вчерашнего кофе с заправок было гадко. Из квартиры Олег выходил, держа кожанку в руке. Закрыл дверь, вызвал лифт и лишь потом увидел, что за окном дождь и ветер. Куртку натягивал, уже стоя в лифте. «Да, это вам не юг», — усмехнулся, увидев на телефоне прогноз погоды на неделю. «А где-то и зимой-то бывает теплее». «Ну что ж, Олег Михайлович, добро пожаловать в новые реалии». Стремительно вышел из лифта. Проходя мимо каморки консьержки, повернул голову и поздоровался на автопилоте. «Доброе утро». «Добрый день», — прилетело ему в спину. «Тьфу ты, точно же, здесь-то уже день». Кивнул, уже не поворачивая головы в сторону женщины. Был уверен, дама, сидящая там, видела его кивок головой. Очень уж у нее был суровый взгляд и строгий голос, когда она его приветствовала. Впрочем, ее можно понять. Дом элитный, а тут какой-то здоровенный небритый мужик в кожанке. Он знал, какое впечатление производит на людей, когда хмур, небритый, не в деловом костюме. «Олежек, ты у нас как привет из дурных 90-х», как однажды ему сказала Ираида, увидев его в таком виде. Ничего, привыкнет. И консьержка привыкнет к его виду, и сам он привыкнет к местному времени и погоде. Справедливости ради, проблем с переходом на это время у него никогда не возникало. Да, прилетал раз в полгода, но всегда легко вливался в рабочий процесс, не чувствуя эту разницу. Даже в молодости, когда еще отец его сюда привозил, знакомясь с делами, не чувствовал. И, кстати, сегодня на посту была действительно дама возрастная, и, судя по ее строгому «добрый день», тоже из учителей. Только те за свою учительскую карьеру такой командный голос вырабатывают. Так, потом выясню, какой тут у них график дежурств. Пообещал себе, выезжая с парковки. Надо будет перед девчонкой все-таки извиниться. А то неудобно вчера получилось. У нас у всех есть свои страхи. У Марии Ивановны, судя по всему, такой страх тоже имелся. Красивая же. Олег хоть и уставший вчера был, но не слепой. Так что разглядел, и зелень глаз увидел, и фигурку стройную, и волосы густые. И, кстати, одевается девчонка будто специально, чтобы внимание к себе не привлекать. Не может современная девушка ее лет, даже если и живет в глубинке, вот в такие бабушкины вещи одеваться. И что это вообще за стереотип, будто в глубинке все по-другому? Человечнее и добрее — это да, это есть такое. Но это ж не повод думать, что люди здесь за модой не следят. Ехал и спорил сам с собой. Тьфу ты! Ругнулся вслух, когда понял, что гоняет по кругу мысли о вчерашней консьержке. Навигатор показывал, что в аэропорту он будет уже через 25 минут. Олег скомандовал. Набрать контакт няня. И по салону автомобиля тут же пошел звук набора телефонного номера. «Слушаю тебя, Олег», — Наталья Петровна ответила спустя всего один гудок. «Уже еду. Навигатор сообщил, что буду в аэропорту меньше, чем через полчаса», — отчитался. «Не торопись. Мы вот тут еще даже чемоданы не получили», — успокоила его женщина. «Наталья Петровна, там у нас в холодильниках что в вашем, что в нашем с Гришкой шаром покати. Мы сразу по дороге из аэропорта заедем. Ну или потом, как дома, чемоданы». «Ах ты ж черт!» Ругнулся и пояснил. «А я вчера так устал, что только свой чемодан из машины забрал. Машина у меня, конечно, большая, но не резиновая. А сейчас еще два добавятся. Не получится сразу в магазин заехать». «Я тебя поняла. Не переживай, Олег. Приедем, разгрузим спокойно вещи, а потом уж и до магазина доберемся», — успокоила его женщина. «О, а вот и разгрузка чемоданов началась». Олег скинул вызов и тут же скомандовал. «Вызов. Контакт Владимир». «Здоров, брат», — бодро отозвался старший спустя всего два сигнала. «Чем порадуешь? На месте уже?» «Да, рано утром еще был. Сейчас еду своих из аэропорта забирать. Как приехал, сразу спать завалился, но все равно чуть не проспал. Разница во времени, чтобы ее. Да, есть такое дело. Я тоже каждый раз матерюсь на нее, когда на своем месторождении бываю, веришь?» Потом, став серьезным, спросил. «Ну а как в целом дела, Олег?» «Старший, если ты здесь, то пока еще ничего нового. Сейчас своих заберу, привезу домой, манатки разгрузим, потом съездим с Гришкой в магазин, затаримся по полной. И продуктами, чтобы в магазин каждый день не мотаться, и вещами к школе. чтобы же все было у парня. Олег тяжело вздохнул. Знал, брат поймет, о чем он. Надо привыкать нам с сыном жить без оглядки на Оксанку. Владимир понял брата. Процедил сквозь зубы ругательство. Вспомнил его рассказы о том, как Оксана уносила в ломбард уже не только драгоценности свои и мужа, но и, забыв о том, что она мать, новые вещи сына. Олег продолжил говорить. «Потом смотаюсь к мэру. Надо налаживать отношения с местной элитой. Заодно узнаю, куда, в какую школу он своего отпрыска отдал учиться. У нас же с Шустовым пацаны-ровесники. Уж он-то точно в хорошую школу поведет. Может, еще получится и мне своего гения туда же пристроить». «Согласен, хорошая идея», — поддержал старший брат младшего. «Ну а если ты а там, у вас, то сегодня буду твоей жене звонить. Пусть кого-нибудь из своей команды в ментовку к Оксанке отправит. Уверен, ты уже в курсе, что я вчера бывшую жену в ментовку сдал». «В курсе», — признался брат со вздохом. «Хочешь заявление забрать? Знаешь, Вов, да, хочу. Пусть живет как хочет. Устал я жить ее проблемами и заботами. Да и не хочу я быть тем, кто ее за решетку упрячет. Поверь мне, Оксана и сама с этим отлично справится. И даже раньше, чем мы с тобой думаем. Она там, а мы теперь с Гришкой здесь. На этом все». «Ну, как знаешь, младший», — Владимир помолчал. «Это только твоя жизнь. Как твои дела? Как Агата?» Олег решил сменить тему разговора. «Спасибо, хорошо. Веришь? А я бы вот с удовольствием свою неугомонную изолировал». Брат хмыкнул. «Носится, как в одно место укушенное, напрочь забывая о том, что беременная. Привет вот тебе, кстати, передает». «Спасибо. Ей тоже от меня». Олег улыбнулся, вспомнив жену брата. «Она тебе рукой помахала», — прокомментировал брат. «Мы все передаем. Ираида, кстати, не звонила тебе еще? Сказала сегодня утром Агате, что сон я тебе снился». «Вещи?» — Олег насторожился. «И о чем был сон?» «Что-то она там про правильную девушку говорила, школу и родинку. Я ничего не понял, веришь? Но есть у меня подозрение, что-то она темнит. Мне ничего больше не рассказала, но зато с Агатой шушукались полчаса». «Странный, конечно, набор вводных», — бросил Олег задумчиво. «Сам в непонятках, поверь. Но ба обещала тебе сегодня сама позвонить, так что жди». «Ладно, разберемся. Все, я приехал, пошел своих грузить в машину». «Давай, держи в курсе, брат. Если нужна будет помощь, звони». «Договорились». Братья распрощались, и Олег пошел искать Наталью Петровну и сына. Странные слова про сон Раиды не шли у него из головы. Его ба, конечно, дама строгая и во всяких там гадалок и предсказателей не верит, но у нее у самой иногда случались вот такие странные сны. Вещи они у нее были или нет, это как посмотреть. Но то, что они помогали и ему самому, и его старшему брату разобраться в трудные моменты жизни, это было правдой. Отец их вот, кстати, не прислушался к своей матери в тот страшный день, за что и поплатился. Так что да, сны Ираиды Олег с тех пор воспринимал всерьез. Знать бы еще, о какой правильной девушке идет речь. И при чем здесь школа? И уж тем более какая-то родинка. Проговорил задумчиво. Ладно, позвонит и сама все расскажет. В тот момент он еще и подумать не мог о том, насколько вещим окажется сон его престарелой родственницы.